Глава 25. Артем. «Ну ты завернул», — с уважением протянула Оля. «То есть он сейчас всю эту философскую лабуду вслух сказал? Офигеть! Даже не заметил. Он же так любую хрень может ляпнуть. Значит, надо тщательнее следить за языком. Или меньше пить. Но меньше не хочется. Потому что нетрезвая Олька тоже такая забавная». Он болтливее в 10 раз, а она в 10 раз язвительней, трогательней, смешнее и неуклюжей. И Артем давно уже крепко держал ее за руку, чтобы она в очередной раз не опустилась, не споткнулась, не поскользнулась. Ну и что, что лето и льда не найти? Она все равно сумеет. Причем, что бы ни случилось, не расстраивается, а либо дуется, либо ржет. И он ржет, глядя на нее. Они вообще частенько смеялись и не всегда знали над чем. Возможно, без причины, исключительно под настроение. И черт разберет, как их опять занесло в какой-то бар. Не, вообще-то они чисто кофе собирались попить, или даже совсем невинный чай, но рядом с чашками и десертом, откуда ни возьмись, появились стаканы с коктейлем. Отнюдь не молочным. «Мы разве заказывали?» – озадачился Артем. «Я не помню», – честно призналась Оля. «Но вроде да». «Название прикольное, и тебе захотелось попробовать». «А, ну тогда точно надо пробовать». И потом опять пришлось разминаться и проветриваться. Но ведь бархатная летняя ночь и рассвеченная огнями набережная как раз самое идеальное место для этого. Даже не обязательно ходить, можно стоять возле ограды и смотреть, как растекаются по воде и дрожат разноцветные блики. Как отчаливает от речного вокзала большой круизный теплоход. Медленно и солидно рассекает гладь реки, и невысокие складки волн расходятся в разные стороны. Одна к середине реки, другая к ближнему берегу. А тот соединен с противоположным изящным желтым штрихом подсвеченного моста, украшенного сверху гирляндой, составленной из фонарей. «А времени сколько?» — внезапно заинтересовалась Оля. «Темно уже», — констатировал Артем романтично задумчиво. «Ну, класс!» — выдохнула она с упреком. «Вот-то я сама не вижу». «И сколько это? У тебя же часы есть». «А у тебя телефон?» — парировал он, а потом отмахнулся беззаботно. «Но не все ли равно?» А Оля засопела недовольно, выпятив губу. «Тебе, может, и все равно, а мне домой ехать», — пояснила наставительно. «И надо успеть, пока транспорт не перестал ходить». Но он ничуть не проникся, только озадачился. «Зачем тебе домой? Завтра же воскресенье». «И что? Я не собираюсь болтаться здесь всю ночь. Да я уже устала». «Не переживай», — по-прежнему беззаботно выдал Артем. «Такси вызовем». Но тут же засомневался в собственном предложении. «Вот как в таком виде отправить ее куда-то на такси? А вдруг опять во что-нибудь вляпается?» С ней же гарантии никакой. Отыщет проблемы там, где большинство их даже представить не сможет. Поехать с ней и проследить, чтобы без приключений добралась до дома? Вариант, конечно. Но это же опять придется скоро расстаться, а именно данный момент и вызывал самое сильное неприятие. Лично он сам спокойно прогулял бы всю ночь до утра. Но Оля-то сказала, что устала. «Или знаешь что? Начхать на такси», — передумал он. «Вообще не надо никуда ехать. Можно дойти. Я тут живу недалеко, всего минут 20 ходу». «20?» — повторила Оля. Печально подытожила. «Много». «Немного», — возразил Артем, заявил уверенно и гордо. «Я могу тебя донести». У нее глаза изумленно округлились, и она не просто засмеялась, сдавленно хрюкнула. Но он не обиделся, только чуть-чуть возмутился. «Чего ты опять ржешь?» Оля сильнее навалилась на ограду, наклонилась вперед и, больше не сдерживаясь, захихикала, произнося. «Меня еще ни разу препод на руках не носил». «Я и не собираюсь на руках», — независимо хмыкнув, сообщил Артем. «На закорках удобней». А сам, даже не задумавшись, опять ухватил ее за ладонь, потянул за собой, наставляя с праведным негодованием. «И хватит тебе с этим преподом. Сейчас-то чего?» Сделал паузу и категорически добавил. Даже если попросят опять что-то у вас вести, нафиг не соглашусь. Это почему? Скинулась Оля, насупилась, как всегда, но выдергивать ладони и останавливаться не стала. Что ты против биофака имеешь? Я не про весь биофак, а про ваш курс, уточнил он. А что не так с нашим курсом? Все так, просто не хочу. Почему? Опять спросила она, с подозрением уставившись на Артема. «Говорю же, не хочу», — повторил он твердо. «Опять возвращаться ко всем этим формальностям, обращаться на «вы» и держать дистанцию. Да ему давненько не было с кем-то так беспечно, просто и легко. Хотя, может, потому что обычно он более трезвый. За очередной нескончаемой порцией болтовни даже не заметили, как дошли до его дома. И тащить никого не понадобилось». Только на подходе Оля чуть-чуть поныла. «Долго еще?» Но, похоже, дело было не в усталости, потому что, оказавшись в квартире, они в первую очередь посетили самые жизненно важные объекты. Дамы, конечно, вперед. А когда Артем наконец вошел в комнату, Оля прохаживалась по ней, рассматривая, будто по музею. Обстановка действительно выглядела слегка эклектично. Такая комбинация времен и стилей... Диван-книжка, не слишком новый, но зато широкий и удобный. Рабочий стол со стационарным компом и принтером. Высокий до самого потолка современный шкаф-купе, исполняющий роль перегородки, разделявший общее пространство на гостиную и спальню. И винтажный буфет, вроде бы из красного дерева, который был намного старше Артема, но очень даже неплохо сохранился. Наверное, если профессионально отреставрировать и навести глянец, его можно недешево продать какому-нибудь любителю антиквариата. Но никто в семье не решился бы так поступить с повидавшей несколько поколений реликвией. Правда, сейчас на полках за стеклом хранились не хрусталь и фарфор, а книги. В том числе авторский экземпляр кандидатской диссертации Артема. Услышав шаги, Оля развернулась, наморщив лоб, благосклонно выдала. «А у тебя ничего так? Миленько». И вот пойми, серьезно ли насмехалась? Поэтому он оправдался на всякий случай. Да, тут в основном бабушкина мебель, а мои только кровать и рабочий стол. Мы же с ней просто местами поменялись. Родители не хотят, чтобы она жила одна, а у нее уже со здоровьем не очень. А я же не могу мебель поменять, если квартира не совсем моя. «Да и не надо», — заявила Оля. «И так нормально». Направилась к окну, одному из двух, к тому, которое было рядом с диваном. Отодвинула штору, посмотрела вниз, прислонившись виском к краю проема. Артем открыл дверь шкафа, взял с полки запасное одеяло, тонкое и легкое, но для лета самое то. Тоже подошел к дивану, кинул одеяло на спинку. А подушка здесь уже имелась. Ведь если есть ноутбук, не обязательно работать за столом, когда можно устроиться с большим комфортом. «Кровать за шкафом. Можешь занимать», — объявил Артем. «А я лягу тут, на диване». Придвинулся еще ближе. «Или хочешь наоборот?» Похоже, Оля отчасти отключилась, прямо пока стояла у окна, привалившись к стене. А теперь очнулась от его слов, но немного потерялась в реальности. Она попятилась, прямо на ходу разворачиваясь и произнося недоуменное «А?». И, конечно, понятия не имела, что Артем стоял у нее за спиной всего в двух шагах. Натолкнулась, зацепилась за его ступню, пытаясь сохранить неустойчивое равновесие. Навалилась. Он по инерции отшатнулся назад, и край дивана угодил прямо ему под колени. А ведь Артем и без того не слишком твердо держался на ногах. Короче, через мгновение они оба оказались на диване. Точнее, конкретно на диване Артем, а Оля уже на нем. Заерзала, заворочилась, стараясь подняться. Он попытался ей помочь, ухватил за бок, но, видимо, не рассчитал или, наоборот, выбрал место очень удачно. Она дернулась, пискнула, захихикала от щекотки, потом и вовсе рассмеялась, покатываясь на нем, словно на матрасе. А вот Артему было совсем не до смеха. Организм, не спросивший у разума, уже по-своему отозвался на ее трепыхание сверху. И еще чуть-чуть, и Оля тоже ощутила бы его реакцию по полной. Хотя Артем, по-честному, даже не думал ни о чем таком до этого самого момента. Не планировал, не рассчитывал, не затем привел ее к себе. Да и сейчас понимал, что, наверное, не к месту, не ко времени, не совсем правильно, если рассуждать здраво. Но, блин, рассуждать здраво организм не желал. и вообще был готов забить на какие-либо праведные размышления. Поэтому пришлось торопливо спихнуть Олю с себя и перекатиться на бок, чтобы глупо не спалиться. Но и так они оказались лицом к лицу. Слишком близко, слишком сложно для затуманенного алкоголем мозга, но по-прежнему чересчур естественно для чувств и стремлений. Артем даже не понял, кто поддался навстречу первым. Хотя ладно, чего уж там. Конечно, он. Потому что уже завелся, потому что это представлялось самым последовательным и уместным. Они вдвоем валялись на диване, касаясь друг друга ногами, руками и прочими частями тела. Так почему еще и не губами? Если действительно тянуло и хотелось. Ему определенно. И Оле. Оля тоже. Ведь она не оттолкнула, не возразила, а сразу отозвалась, хотя еще даже не досмеялась. И Артем поймал эту последнюю смешинку, защекотавшую губы, раздразнившую только сильнее. И уже стало пофиг на все. На разумность, на осмысленность, на принципы и запреты. Были бы они хоть немного потрезвее, наверняка остановились бы под напором условностей. Но сейчас никаких условностей не существовало. Исчезли. И, скорее всего, оно давно в них жило, это потаенное желание, осознанно подавляемое влечение. Именно потому, стоило на мгновение отпустить контроль, им так легко и сорвало крышу. Именно потому разумное перестало значить хоть что-то. Именно потому никому из них в голову даже не пришло остановиться. Сначала они просто жадно и упоенно целовались, изредка прерываясь на несколько мгновений, чтобы перевести дух. Но и тогда прикасались друг к другу губами и прижимались теснее. Потом потихоньку начали избавляться от одежды. Она мешала все больше, а временами даже раздражала, зачем-то сковывая и пряча жаждущие свободы и полной откровенности тела, не давая познать друг друга целиком, увидеть, почувствовать на ощупь, насладиться. Возможно, всему виной его умильно восторженное пьяное состояние, но Артему казалось, что все у Оли, да и она сама, словно подобрана специально для него, точно таким, как ему нравилось и хотелось, и шелковистые волны волос, и нежная бархатистость кожи, и хрупкое изящное запястье, и едва уловимое дрожание жилки на напряженно выгнутой и открыто беззащитной шее. И небольшая упругая грудь, и плоский, но мягкий живот, и умопомрачительный терпкий аромат тела. Просто удивительно, что он окончательно не слетел с катушек от этой убойной смеси и странно, идеально, неправильно и хорошо. Да что там? Офигительно, запредельно хорошо. Почему-то думала, что подобного он не испытывал никогда, ни с одной. А чуть позже и вовсе не получалось думать. Он больше ничегошеньки не воспринимал, помимо нее. Помимо собственных ощущений. Помимо неутолимого желания и крышесносного удовольствия. Помимо сладкой истомы и усталости в конце, которые совершенно незаметно перетекли в сон. Но даже во сне он не собирался ее отпускать. Обнимал, прижимал, держал. Как будто заранее предполагал, что может случиться утром.